Глава 16. Написав список и присовокупив к нему свои пространные пояснения, подписав составленный Андреем Викторовичем протокол, Юлия Павловна отвела глаза и тихо сказала: «Товарищи, когда вы идете, я позвоню. У меня дети». «Звоните», — одобрил я. «Скажите правду. Пришли КГБшники, надавили, как вариант начали душить и грозить тушить о вас окурки. Но про меня ни слова. Обычная проверка районного масштаба. Договорились?» «Договорились», — проследила она. «С продуктовой базы номер 3 начнем», — посмотрел я на Андрея Викторовича. Понятливо кивнув, он тот набрал номер и запросил усиление по протоколу «Спрут». Попрощались с директрисой и на машине добрались до цели, увидев груженные ящиками с абрикосами, сейчас как раз их сезон, ЗИЛ, и его водителя, громко стучащего в закрытые ворота с табличкой «Закрыто на переучет». «Открывай, я вашу мать!» Выбрались из машины, велев дяде Ване на всякий случай остаться за баранкой и отъехать за угол, я подкрался к целующей правой мужику и сочувственно спросил: «Не открывают?» «Не мешай, мальчик!» — отмахнулся мужик и попинал ворота, обутый в резиновый тапочек ногой. Пожав плечами, я отошел и обратился к соратникам. Быстро как сориентировались. «Спрут!» — многозначительно сделал вывод Андрей Викторович. «Усиление через 10 минут прибудет». «Суки вы!» — продолжая стучать, костерил продуктовиков, пышущий праведным гневом водитель. «Жара на улице, попортится все, кто виноват будет? Так понятно, я буду!» «Забавно даже», — хмыкнул дядя Петя. Мужик потерял терпение, сплюнул на землю, подпрыгнул и ловко перебрался через забор. «За ним?» — предположил я. «Смысла нет», — успокоил меня дядя Витя. «Там и нет никого, все разбежались. Как дети, мать их за ногу. Сейчас опергруппа приедет, документы под опись вынем и поедем по квартирам и знакомым искать». «У меня уже 7-я база так», — скорбно вздохнул Андрей Викторович. «Чуть что, так у всех сразу больничные отпуска задним числом. На что надеются?» «На нашу лень?» — предположил я. «Да вы совсем охуели!» — раздался полный душевной воли голос водилы. «Как и говорил, никого не нашел», — ухмыльнулся дядя Витя. «Поможем товарищу», — попросил я. «Жалко абрикосы». «Поможем», — кивнул дядя Петя и перемахнул через забор. «Смотри, какие суки!» — приняв КГБшника за коллегу, пожаловался водитель. «Посреди рабочего дня посъебывались!» «КГБ?» Видимо, корочку увидел. «КГБ», — подтвердил дядя Петя, — «я тебе сейчас ворота открою и склад. Товарищ мой накладные подпишет, полномочия у него есть. Но разгружать, извини, самому придется». «Хоть бы так», — повеселел голос водилы. «А вы что здесь?» «По делу», — не стал вдаваться в подробности дядя Петя. Запирающая ворота цепь ожила, створки распахнулись, и мы увидели держащего в руке вскрытый навесной замок товарища полковника. Водила споро заскочил в ЗИЛ, проехал внутрь и остановился у склада номер 4. Пока дядя Петя вскрывал и тамошний замок, дядя Витя подломил здание администрации. «Ясно», — вздохнул я, увидев полное бумажного пепла металлическое ведро и учуяв их в запах гари в воздухе. Несгораемые шкафы для документации удручающе скрипели открытыми нараспашку дверьми, являя опустевшие полки. «Быстро сориентировались», — с профессиональным хладнокровием заметил Андрей Викторович. За окном заревели быстро приближающиеся сирены, и во двор с визгом тормозов влетело аж 3 милицейских «Волги». Одна гаишная с громкоговорителем, который велел: «Граждане грабители, выйти с поднятыми руками, работает милиция». «Вот это поворот», — оценил я. «Выходим?» «Давай-ка вот тут в уголке с тобой посидим», — велел дядя Федя, усадив меня на пол между несгораемыми шкафами и усевшись передо мной, не забыв вынуть ПСМ. «Правильно», — одобрил дядя Витя. «Пошли, Андрей, а то покрошат наши этих бестолочей». «Наши могут. Сводная делегация КГБ и ОБЭП из Москвы с парой взводов солдатиков из местной воинской части, это вам не шутки». Окошко было открыто, так что никто не помешал нам услышать разговор. «Сдаетесь, это правильно. Чистосердечное раскаяние у нас облегчает». Голос самодовольный, незнакомый. «Вот и я так считаю», — ответил Андрей Викторович. «Я сейчас один документ интересный достану, гражданин капитан. Ты стрелять не торопись». «Выцеливают, видимо». «А ты лучше сюда подойди», — не стушевался бравый милиционер. «Товарищ лейтенант достанет». «Вы чё, мужики?» — жалобный голос водителя. «Не отсвечивай, Семёныч!» — снова милиционер. «А кто это с тобой?» Голос наполнился глумливым злорадством. «А-а-а! Заложники заслуженного экспедитора СССР взял! Да у нас тут самделишные террористы!» «Товарищ капитан, это ревизор из Москвы!» Незнакомый, предельно напуганный голос. «Достали ревизорскую корочку!» — хохотнул я. «Может, договоримся?» — елейным тоном спросил капитан. «Обязательно», — пообещал Андрей Викторович. «Разоружаемся, граждане милиционеры, и строевым шагом проходим в склад номер 4. Помогаем заслуженному экспедитору Семеновичу абрикосы разгружать и сочиняем чистосердечные. Они, как вы сами заметили, облегчают». «Погнали, наши городских», — разделил мое веселье дядя Федя. «Можно посмотреть?» — спросил я. «Можно», — одобрил он, и мы встали к окошку, понаблюдав процедуру складирования оружия в гаишную «Волгу» под присмотром дяди Вити и конвоирование задержанных к складу силами дяди Вити. «Могли бы и покрошить, нас меньше», — заметил дядя Витя, «а потом в океан на корм акулам». «Хорошо, что не настолько оборотни», — согласился я. В ворота влетела пятерка гражданских машин. Три москвича, две «Волги» и армейский тентованный ЗИЛ. Вот и обещанное усиление. «Идем!» — хлопнул меня по плечу дядя Федя. Вышли, поздоровались с КГБшным генералом Фединым, прибыл командовать операцией, и армейским капитаном Сидориным, руководит солдатиками. Пока Андрей Викторович вводил вновь прибывших в курс дела, я раздал срочникам автографы и траванул пару анекдотов, чисто по привычке. «Сожгли, значит», — уточнил товарищ генерал. «Сожгли». «Быстро работают, суки», — приложил курортную мафию и он. «Быстро», — поддакнул Андрей Викторович. «Предложение?» «Военное положение с полной блокадой Геленджика», — шутканул я. «Сезон», — поморщился товарищ генерал, — «политически неуместно». «Тогда полевой допрос продажных милиционеров», — указал я рукой на таскающих ящики сотрудников, — «с арестом тех, кто их купил, и дальнейшими проверками». «Интересно, где сейчас железная Белла? На государство трудится с целью коррупции или благополучно самореализовалась в кооперативах?» «Нужно звонить», — принял Соломонова решение генерал и пошел в администрацию, по пути отдав приказ. «Андрей, я ваших допрашивать права не имею, займись». «Есть, товарищ генерал». Не стал козырять, ревизор отправился к складу. Я, само собой, пошел за ним. Интересно же. «Отрыв берет Серега», — жаловался он по пути. «Куда ни ткни, моральное разложение, взятничество. У меня уже чуть ли не на личную зону посаженных набралось. И торговики, и оборотни, и даже КГБшные. Гераклом себя чувствую. Одну голову гидры отсекаем, вырастает две». «Но на одного оборотня все равно сотни честных приходится», — заметил я. «Тем и живы», — кивнул Андрей Викторович. «Надо было мне раньше по курортам кататься начать. Нифига себе удумали. Ревизорскую инспекцию на прицел брать и в грабители записываться». «Фактор незнания», — пожал я плечами. «Думали, стандартный районный ОБЭП. Сразу видно, схема отработана. Закрываем базу, ждем, пока инспекция зайдет. Дальше пугаем, как вариант, немного телесных повреждений. Следом хвостовство связями наверху, все, можно переходить к подкупу. Например, десяток комплектов постельного белья и 100 кило деликатесов. Все, все довольны, расходимся. «Опять Николай Анисимович грустить будет», — вздохнул Андрей Викторович. «Вот в этом и корень бед. Начальство плохих новостей не любит», — вздохнул я. «А подчиненные не дураки его расстраивать. Вот и отмахиваются от сигналов, как могут, выдавая липовые отчеты. И страшно, вдруг наверху тоже коррупционеры. Приходится взятку брать и утешать себя. Все так делают, мне что, больше всех надо?» Поэтому и нужен институт ревизоров. На самом-самом верху у нас, к счастью, честные товарищи, и мы к ним прямой доступ имеем. Ерунда. Однажды обучаемость и инстинкт самосохранения победят. И как минимум вот такого, как сейчас, не станет. Потому что верхушки местные осознают, что при нынешней власти неприкасаемых нет. «У меня жена с дочкой под охраной ходят», — поморщился он. — «И я также, и все мои», — кивнул я. — «Но если мы слабину дадим, от этого хуже станет всем». — «Отец так и говорит», — кивнул Андрей Викторович. — «Он у меня рейхстаг брал, так что и мне труса праздновать нельзя». — «И у вас хорошо все получается», — похвалил я. — «Продолжайте. И, может, однажды сами до министра МВД дорастете». — «Думаешь?» — полыхнул глазами. — «Поживем, увидим». Заговорщицки подмигнул я, и мы вошли на склад. «Накладную бы подписать!» — подкатил к нам заслуженный экспедитор. «Давай!» — Андрей Викторович подписал. «Спасибо, товарищ ревизор!» — поблагодарил водила и уехал. «Не узнал меня!» — вздохнул я. «Телек не смотрит, наверное!» — ехидно улыбнулся Андрей Викторович. «Сели!» — рявкнул на проштрафившихся милиционеров. Мужики послушно опустились на ящики. «Чей приказ?» — обратился ревизор к капитану. «В 15:32 дежурному по милицейскому участку поступил звонок от сознательного гражданина. Базу продуктовую средь бела дня обносит. Вот мы и приехали», — развел тут руками. «Врет», — не повелся я. «Врет», — согласился Андрей Викторович и пробил капитану в фанеру. «За идиота меня держишь? Препятствие работе ревизора — это вышка!» «Погодин!» — раскололся товарищ капитан. «Погодин Николай Федорович, председатель городского исполкома», — уточнил Андрей Викторович. «Он!» — буркнул капитан, потирая отбитую грудь. «Он тут все держит! И торговиков, и кооператоров, и притоны, и даже порнографию в ресторане «Яхта» с его согласия по ночам крутит!» «Охуеть!» — прямо расстроился Андрей Викторович. Достал из портфеля планшет. «Диктуй адреса. Петь, доложишь товарищу генералу?» — попросил КГБшника. «Доложу», — подтвердил дядя Петя и покинул склад. Записав показания товарища капитана, погрузили задержанных в успевший прибыть пазик с приказом оформить всех КПЗ. Товарищ генерал по моей просьбе поделился новостями. «Местные КГБ и милиция уже под нашим контролем. Начальство по кабинетам сидит с запретом на звонки. Допрашиваем всех работников геленджикского треста ресторанов и столовых. Не переживай, всю грязь вычистим», — хлопнул меня по плечу. «Можно мне в яхту?» — попросил я. «На подпольный порно-кинотеатр посмотреть». «Сергей!» — кашлянул в кулак товарищ генерал. «Я порнографов уже ловил», — похвастался я. «Насмотрелся. Проектор интересует. Конфискуем так и так. Если хороший, какой-нибудь подшефный совхоз попрошу отправить. Нормальное кино народу показывать. У нас в Потемкине-то хороший, но все равно дефицит. Из-за границы ждать долго». «Это хорошее дело», — одобрил генерал. «Езжайте». «Показания?» «Это уже Андрей Викторович». Ревизор передал бумаги, мы с старой компанией погрузились в таблетку и поехали к ресторану. Именно Железная Белла, по словам оборотня капитана, там нынче директором и трудится. Не стала в кооператив переходить. Получается, хочет на государственной почве сверхпроводимость демонстрировать. Не позволим. Таких надо в зародыши давить. Настоящий враг. Есть мнение, что немецкая шпионка. Дыр в биографии как-то многовато, но это уже не мои проблемы, пусть у КГБ голова на этот счет болит. Город, на первый взгляд, жил своей жизнью. Однако милиционеры с улиц куда-то подевались, а государственные столовки дружно позакрывались на учет. Перетряхивают Геленджик, и это только начало. Вот тебе и каникулы. Решено. В Орленок сегодня не возвращаюсь, а прямо из ресторана позвоню в Москву и товарищу Медунову. Посетим с ним Сочи и Краснодар. Остальные города пусть доедают уже без меня, благо есть кому. Ресторан «Яхта» является субарендным предприятием геленджикского треста ресторанов и столовых с самостоятельным балансом, с расчетными счетами и руководством. Примерно как наш совхоз. Да, что открывает окошко для коррупции и интересных схем для уважаемой работницы советского общепита Беллы Бородкиной. Сам ресторан является собой великолепный образчик курортной архитектуры. Двухэтажное здание с колоннами и балкончиками окружено низенькой белой балюстрадой. Вокруг аккуратно высаженные и подстриженные деревья. Красиво, блин. В таком и членам политбюро отдохнуть не стыдно. Я замаскировался, надев солнечные очки и кепку. Вполне хватает. И мы вошли внутрь. «Закажите коньяку, товарищи», — попросил я. «А мне, как всегда, котлетки». Кипиш, как ни странно, досюда еще не добрался. Ресторан работал, как ни в чем не бывало, и нам даже пришлось сунуть швейцару пятерку, потому что только по записи. Классика, мать ее. Уселись за стол, поглазели на питающихся и накатывающих курортников, часть в костюмах, потеют, но не снимают. Местные, видимо, марку держат. Заказали, нам принесли бутылку, и старшие товарищи немного пригубили. «Как?» — поинтересовался я. «Слабоват», — ответил дядя Витя. «Градуса не хватает», — согласился Андрей Викторович и достал из портфеля спиртометр. «Товарищ официант», — махал даме. «Что-то случилось?» — с елейной улыбкой спросила она, подойдя к нам. «Это мы сейчас узнаем», — ответил он и проверил коньяк. 31 градус. Разбавляем, значит. А ведь народ целый год трудился, чтобы на море заслуженно отдохнуть. А вы у них, значит, градус крадете?» «А вы-то сам-то откуда будете?» — нагло спросила она. «Ученый? Не знаю, что у вас за прибор такой. У нас образцово-показательный ресторан. Вон благодарственное письмо от товарища Погодина висит», — указала на увешанный грамотами кусок стены. «Совсем охуели!» — расстроился Андрей Викторович и показал ксиву. «Моя школа!» Официантка начала стремительно намокать глазами. «Ты садись!» — уступил даме место дядь Петя. «Директор на месте?» «Нет ее!» — бегая глазками, ответила официантка. «Волчий билет в условку получишь, дуреха!» — мягко пожурил дядя Витя. «Оно тебе надо подставляться?» «Не сама же разбавлять додумалась», — подсказал путь к спасению. «Я за это место 300 рублей заплатила», — дрожащими руками, достав платочек из кармана униформы, поведала дама. «У нас везде так. Хочешь нормальные деньги получать, обсчитывай, не доливай, разбавляй и с директором делись». «Так она здесь?» — напомнил Андрей Викторович. «Здесь», — шмыгла она. «Пойдемте», — поднялся я на ноги. Оставив дядю Петю общаться с официанткой, проигнорировали возмущенный писк «туда нельзя» и служебными коридорами прошли к директору. Было не заперто, и тем грустнее было наблюдать считающие деньги Беллу Наумовну Бородкину. Хоть бы постеснялась. «Здравствуйте, товарищи!» Выдержка у дамы оказалась воистину железная. Она демонстративно досчитала купюры, аккуратно заперла их в сейф и гостеприимно улыбнулась. «Чем могу помочь?» «Нам бы кино интересное мальчику показать», — с улыбкой указал на меня дядя Вадим. «Не понимаю, о чем вы говорите», — пожал она плечами. «У нас ресторан, а не кино». «А Николай Федорович говорил, что это по вашей части». Дядя Витя уселся на стул напротив нее и вытащил из-за пазухи кошелек. Отсчитав 300, положил на стол. «Мои друзья его». «Извините, товарищи, но никакого кино мы здесь не показываем». Откинувшись на стуле, она сложила руки на груди и спродировала сцену из основного инстинкта, медленно положив едва прикрытую мини-юбкой ногу на ногу. «Чё, по выбитым зубам?» — надоело мне идти сложным путем. «Баба все-таки», — поморщился Андрей Викторович. «А может, все-таки чистосердечная?» — показал Ксиву. «Пугать меня не надо, пуганная!» — надменно фыркнула она. «Значит, обыск», — предложил я. «Я по караулю», — кивнул дядя Витя. «Бумаги заодно посмотрим, да, Белла Наумовна?» «Права не имеете», — возмутилась она. «Согласно постановлению ЦК КПСС об учреждении службы ревизоров при ЦК КПСС, я могу проводить обыски на свое усмотрение», — проинформировал ее Андрей Викторович, достал из кармана бланк и быстро заполнил. «Ознакомьтесь, гражданочка». «Это произвол!» — взвился она. «Я до Биндунова дойду!» «Вообще не осознаю», — вздохнул я. «Пойдемте, поищем». Кинозал отыскался быстро. Помещение прямо напротив кабинета директора. Два десятка стульев, небольшой экран и проектор производства США. Нашлись и бобины с пленками. Посмотрели на свет. «Да это пожилая порнография!» Так-то можно это лет через 40 с аукциона толкнуть за странные деньги. Настоящий раритет. Но нельзя. Вещдок. Вернулись к директору. «Пиши признание, дуреха», — попросил Андрей Викторович. «Погодиному твоему пиздец, как и всем остальным». «А товарищу Медунову я прямо сейчас позвоню». Подмигнув Белочке, я пододвинул себе телефон. «А что у вас на плече за шрам из-под платья выглядывает? Татуировку срезали? А что там было?» «Не твое дело», — поправила она воротник. «Дядь Вить, запрашиваем усиленную проверку биографии этой дамы», — попросил я. «Странная, и зовут Беллой, и татуировку сводила. Вдруг шпионка какого-нибудь Абвера недобитая». Гражданку Бородкину аж подбросила. «Так», — зловеще протянул дядя Витя и хрустнул пальцами, — «а чё это мы дергаемся? Дай потом телефон, в 13-й отдел позвоню».